Он услышал, как Стоун вздохнул. «Конечно», — послышался голос. «Барнс умер. Мне почудилось». «Как поживаете, Стоун?» «Мне было очень плохо», — сказал Стоун так тихо, что Дигби его едва слышал. «Отчаянно плохо. Я ведь в сущности и не собирался отказываться от еды. Подойдите к двери, чтобы я лучше вас слышал. Они держат меня в этой самой смирительной рубашке. Говорят, что я буйный. По-моему, я совсем не буйный. Тут просто измена». Он, вероятно, добрался до двери, потому что голос его стал гораздо отчетливее. «Понимаете, старина, я ведь знаю, что я немножко тронутый. Мы все тут немножко не того, правда ведь? Но я не сумасшедший, нет. Вот это уж наверняка. Что вы сделали? Я хотел найти комнату, откуда можно было бы взять под прицельный огонь остров. Они ведь там начали копать уже несколько месяцев назад. Я их видел как-то вечером, когда стемнело. Нельзя же было это так оставить. Фрицы мешкать не любят. Поэтому я пробрался в эту часть дома и пошел в комнату Пула. Ну, я не хотел их пугать. Я просто хотел объяснить им, что я намерен делать. Пугать? Там у Пула был доктор. Они что-то делали в темноте». Голос задрожал. Страшно было слышать, как пожилой человек рыдает за запертой дверью. «Но что они там копали?» — спросил Дигби. «Вам, наверное, почудилось?» «Резиновая трубка. Это такой ужас, старина. Я ведь не собирался отказываться от еды. Я просто боялся отравы». «Отравы? Измена!» — произнес голос. «Послушайте, Барнс!» «Я не Барнс». Снова послышался долгий вздох. «Конечно. Извините. Они меня доконают. Я ведь правда тронутый. Может, они и не врут? Кто такой Барнс? Он был человек хороший. Они его прикончили на побережье. Мое дело дрянь, Дигби. Я сумасшедший. С каждым днем мне во всех отношениях все хуже и хуже». Откуда-то издалека, через открытое окно нижнего этажа, донесся шум машины. Дигби приложил губы к скважине. «Я должен идти. Послушайте, Стоун, вы не сумасшедший. У вас навязчивая идея, вот и все. Неправильно было вас сюда запирать. Я вас как-нибудь вызволю. Потерпите. А вы славный парень. Они и мне грозят этим же самым». «Вам?» — зашептал в ответ Стоун. «Но вы же совсем не сумасшедший. Клянусь Богом, наверное, и я не такой уж тронутый. Если они хотят вас сюда запереть, это уж наверняка измена. Потерпите. Я буду терпеть, старина. Самое страшное — неуверенность. Я стал думать, что, может, они и правы». Шум машины вдали затих. «У вас есть родные?» «Ни души. Была жена, но она ушла. И правильно сделала, старина, совершенно правильно. Повсюду такое предательство. Я вас вытащу. Не знаю как, но вытащу. Этот остров Дигби. Вам надо за ним наблюдать. Отсюда я ничего не могу сделать, да и на что я годен. Но если бы у меня было хоть полсотни моих парней...» Дигби мягко его заверил. «Я буду наблюдать за островом. Я думал, что его захватили фрицы. Они мешкать не любят. Но у меня в голове иногда такая каша. Мне надо идти. Потерпите. Я потерплю, старина. Бывали переделки похуже. Но мне жалко, что вам надо уходить. Я за вами приду». Но он не представлял себе, как это сделать. Его терзало мучительное чувство жалости. Он понимал, что способен убить для того, чтобы выручить этого доброго, затравленного человека. Он снова видел, как тут входит вылистый пруд. Его ясные голубые глаза, колючие военные усики, глубокие складки тревоги на лбу. В этом доме он узнал, что человек не теряет своего характера, даже когда сходит с ума. Никакое безумие не может заглушить воинского чувства долга. Разведка прошла успешнее, чем он мог надеяться. Доктор, видимо, уехал далеко. Дигби благополучно добрался до двери, обитой зеленым сукном, и когда она услышала за его спиной вздох, ему показалось, что это уставший терпеть Стоун просит его вернуться. Он торопливо пересек приемную, а потом осторожно поднялся по лестнице и снова увидел открытую дверь в комнату Джонса. Джонса все еще не было. Часы на столе показывали, что прошло только 12 минут. Прямо под лампой лежали газеты. Дигби казалось, что он открывал неведомую страну, а вернувшись назад, понял, что все было сном. За время его странствий на календаре не перевернули ни листка.